Глава вторая. Архитектура, друзья мои, великое искусство, покоящееся на двух вселенских принципах – красоты и пользы. В более широком смысле эти принципы – часть трех вечных ценностей – истины, любви и красоты. Истина в отношении к традициям нашего искусства, любовь к нашим собратьям, которым мы призваны служить, красота, ах, красота, неотразимая богиня всех художников, является ли она в виде очаровательной женщины или здания? В заключение я хотел бы сказать вам, начинающим свой путь в архитектуре, что теперь вы хранители священного наследия. Да. Итак, отправляйтесь в мир, вооруженные вечными вооруженные мечтой и отвагой, верные высочайшим стандартам, которыми всегда славилась ваша великая школа. Желаю вам всем честно служить, но не как рабы, прикованные к прошлому, и не как парвеню, проповедующие оригинальность ради нее самой. Их поза — только невежественное тщеславие. Желаю вам многих лет, деятельных и богатых, и прежде чем уйти из этого мира, оставить свой след на песке времени. Гай Франкон вычурно завершил свою речь, выбросив вверх в стремительном салюте правую руку. Неофициально. В том броском, хвастливом духе, который Гай Франкон мог себе позволить. Огромный зал перед ним ожил и разразился аплодисментами и криками одобрения. Море лиц, молодых, энергичных и потных, торжественно прикованных на 45 минут к сцене, на которой распинался Гай Франкон, председательствовавший на выпускной церемонии в Стентонском технологическом институте. Гай Франкон, который по этому случаю собственной персоной прибыл из Нью-Йорка. Гай Франкон, глава знаменитой фирмы Франкон и Хейер, вице-президент Американской гильдии архитекторов, член Американской академии искусств и литературы, член Национальной комиссии по изящным искусствам, секретарь Нью-Йоркской лиги поощрения художеств, председатель Общества архитектурного просвещения США. Гай Франкон, кавалер Ордена Почетного Легиона, награжденный правительствами Великобритании, Бельгии, Монако и Сиама. Гай Франкон, лучший выпускник Стентона, спроектировавший известнейшее здание Национального банка Фринка в Нью-Йорке, на крыше которого на высоте 25 этажей светился раздуваемый ветром факел из стекла и огромных электрических ламп General Electric, встроенный в слегка уменьшенную копию мавзолея Адриана. Строительство грандиозного мавзолея римского императора Адриана, правил со 117 по 138 год, началось еще при его жизни. Круглое здание имело конусообразное завершение и было увенчано статуей Адриана. В средние века было перестроено в крепость и получило название «Замка Святого Ангела». Гай Франкон спустился со сцены неторопливо, с полным осознанием важности своих движений. Он был среднего роста и не слишком грузен, но с досадной склонностью к полноте. Он знал, что никто не дал бы ему его 51 года. На лице его не было ни морщин, ни складок. Оно представляло собой приятное сочетание шаров, окружностей, арок и эллипсов, посреди которых хитрыми искорками сверкали глазки. Его одежда демонстрировала безграничное внимание к мелочам, свойственное художникам. Спускаясь по ступеням, он жалел лишь о том, что это не школа совместного обучения. Гай Франкон считал этот зал великолепным образцом архитектуры, только сегодня здесь было душновато из-за тесноты и пренебрежения вентиляцией. Зато он мог похвастаться зелеными мраморными панелями, коринфскими колоннами литого железа, расписанными золотом и украшенными гирляндами позолоченных плодов. Гай Франкон подумал, что особенно хорошо выдержали проверку временем ананасы. «Как трогательно», — подумал он. Ведь это я 20 лет назад пристроил это крыло и продумал этот большой холл. И вот я здесь. Зал был так набит, что с первого взгляда невозможно было различить, какое лицо какому телу принадлежит. Все вместе напоминало подрагивающее заливное из рук, плеч, грудных клеток и животов. Одна из голов, бледнолицая, темноволосая и прекрасная, принадлежала Питеру Китингу. Он сидел в первом ряду, стараясь смотреть на сцену, потому что знал, сотни человек смотрят на него сейчас и будут смотреть позже. Он не оборачивался, но сознание того, что он в центре внимания, не покидало его. У него были карие, живые и умные глаза. Его рот, маленький, безупречной формы полумесяц, был мягко благородным, теплым, словно всегда готовым расплыться в улыбке. Голова его отличалась классическим совершенством и формы черепа, и черных волнистых локонов, обрамляющих впалые виски. Он держал голову как человек, привыкший не обращать внимания на свою красоту, но знающий, что у других подобной привычки нет. Он был Питером Китингом, звездой Стентона, президентом студенческой корпорации, капитаном лыжной команды, членом самого престижного землячества. Большинством голосов он был назван самым популярным человеком в кампусе. «А ведь все собрались здесь», — думал Питер Китинг, «чтобы видеть, как мне будут вручать диплом». Он попытался прикинуть, сколько человек вмещает зал. Все знали его блестящие оценки, и никому сегодня его рекорда не побить. Ах, да, тут Шлинкер. Шлинкер был очень тяжелым соперником, но он все-таки побил Шлинкера в этом году. Он трудился как собака, потому что очень хотел побить Шлинкера. Сегодня у него нет соперников. Он вдруг почувствовал, как у него внутри что-то упало, из горла в живот, что-то холодное и пустое, зияющая пустота, свалившаяся вниз и оставившая ощущение падения. Не конкретную мысль, а неуловимый намек на вопрос, действительно ли он так великолепен, как сегодня провозглашают. Он увидел в толпе Шлинкера. Он смотрел на его желтое лицо и очки в золотой оправе, смотрел пристально, с теплотой и облегчением, с благодарностью. Было ясно, что Шлинкер не мог даже надеяться сравняться с его собственной внешностью и способностями. У него не было никаких сомнений. Он всегда будет бить Шлинкера и всех Шлинкеров мира. Он никому не позволит достичь того, чего сам достичь не сможет. Все смотрят на него, и пусть смотрят. Он еще даст им хороший повод смотреть на него, не отрываясь. Он чувствовал, как взгляды вгрызаются в него с ожиданием и нетерпением, и это действовало на него тонизирующе. «Жизнь прекрасна», — думал Питер Китинг. У него немного закружилась голова. Это было приятное чувство. Оно понесло его, безвольного и беспамятного, на сцену, на всеобщее обозрение. Вот оно выплеснуло его поверх голов, стройного, подтянутого, атлетически сложенного, полностью отдавшегося поглотившему его потоку. Он уловил в этом шуме, что выпущен с отличием, что американская гильдия архитекторов вручает ему золотую медаль и что он награжден призом Общества архитектурного просвещения США. Стипендии на 4 года обучения в Парижской школе изящных искусств. Школа изящных искусств в Париже основана в 1785 году. Имеет отделение живописи, скульптуры, архитектуры и графики. Потом он пожимал руки, кивал, улыбался, соскребал с лица под концом пергаментного свитка, задыхаясь в своей черной мантии и надеясь, что другие не заметят, как его мать рыдает, закрыв лицо руками. Ректор пожал ему руку, прогудев: «Стентон будет гордиться вами, мой мальчик». Декан тряс его руку, повторяя: «Славное будущее, славное будущее, славное будущее». Профессор Питеркин пожал ему руку и потрепал по плечу, говоря: «И вы признаете это совершенно необходимым. Например, когда я строил почтамт в Пибоди...» Дальше Китинг не слушал. Он слышал историю почтамта в Пибоди много раз. Это было единственное из кому-либо известных сооружений, возведенное профессором Питеркином до того, как он принес свою практическую деятельность в жертву обязанностям преподавателя. «Блестящая работа», — так было сказано о дипломном проекте Китинга «Дворце изящных искусств». В этот момент Китинг ни за что бы не вспомнил, что это за дворец такой. Сквозь все это в его глазах отпечатался облик Гая Франкона, пожимавшего ему руку, а в ушах переливался густой голос. «Как я сказал вам, она еще открыта, мой мальчик. Конечно, теперь у вас есть возможность продолжить обучение. Вы должны будете принять решение. Диплом школы изящных искусств очень важен для молодого человека. Но я был бы доволен, увидев вас в нашем бюро». Банкет выпуска 22-го года был долгим и торжественным. Китинг слушал речи с интересом. Вокруг на все лады звучали бесконечные сентенции о молодых людях, надежде американской архитектуры и о будущем, открывающем свои золотые ворота. И Питер знал, что надежда — это он, и что будущее принадлежит ему. Приятно было слышать подтверждение этому из стольких уважаемых уст. Он скользил взглядом по седовласым ораторам и думал о том, насколько моложе он будет, когда достигнет их положения, да и места повыше. Потом он вдруг вспомнил о Говарде Рорке и удивился, обнаружив, что это имя, вспыхнув в его памяти, вызвало беспричинное удовольствие. Потом вспомнил: Говарда Рорка сегодня утром исключили из института. Питер молча упрекнул себя и принялся целеустремленно вызывать в себе чувство сожаления. Но скрытая радость возвращалась всякий раз, когда он думал об исключении Рорка. Это событие безоговорочно доказало, каким он был глупцом, воображая Рорка опасным соперником. Одно время Рорк беспокоил его даже больше, чем Шлинкер, хотя и был двумя годами и одним курсом младше. Если он и питал какие-либо сомнения по поводу своей и их одаренности, разве сегодняшний день не расставил все по местам? «Хотя...» — вспомнил Питер. Рорк был очень мил с ним, помогая ему всякий раз, когда он увязал в какой-нибудь проблеме. Не увязал на самом деле, просто у него не хватало времени сидеть над всякой скукотищей, чертежами или чем-нибудь еще. «Господи, как Рорк умел распутывать чертежи, будто просто дергал за ниточку, и все понятно. И что с того, что умел? Что это ему дало? Теперь с ним кончено». И, убедив себя в этом, Питер Китинг с удовлетворением испытал, наконец, нечто вроде сострадания к Говарду Рорку. Когда Китинга пригласили произнести речь, он уверенно поднялся с места. Он не имел права показать, что сильно испуган. Ему нечего было сказать об архитектуре, но он произносил слова, высоко подняв голову, как «равный среди равных», но с некой толикой почтительности. Так, чтобы никто из присутствовавших знаменитостей не почел себя оскорбленным. Насколько он мог позднее вспомнить, он говорил: «Архитектура — великое искусство, с глазами, устремленными в будущее и почтением к прошлому в сердцах. Из всех искусств самое важное для народа. И, как сказал сегодня тот, кто стал для всех нас вдохновителем к творчеству, истина, любовь и красота — три вечные ценности». Потом в коридоре, в шумной неразберихе прощаний, какой-то парень шептал Китингу, обняв его за плечи: «Давай домой, быстренько там разберись, Пит, а потом махнем в Бостон своей компанией. Я заеду за тобой через часок». Тед Шлинкер подбивал его: «Конечно, пойдем, Пит. Без тебя какое веселье. И, кстати, прими поздравления и все прочее. Никаких обид. Пусть побеждает сильнейший». Китинг обнял Шлинкера за плечи. В его глазах светилась такая сердечность, будто Шлинкер был его самым дорогим другом. В этот вечер он смотрел так на всех. Китинг сказал: «Спасибо, Тед, старина. На самом деле я чувствую себя ужасно из-за этой медали гильдии архитекторов. Я думаю, ее достоин только ты. Но никогда нельзя сказать, что найдет на этих маразматиков». И теперь Китинг шел домой в теплом полумраке, думая лишь о том, как удрать от матери на ночь. Мать, думал он, сделала для него очень много. Как сама часто повторяла, она была леди с полным средним образованием. Тем не менее, она была вынуждена много работать и, более того, держать в доме пансион, случай беспрецедентный в ее семье. Его отец владел пищебумажным магазином в Стентоне. Времена изменились и прикончили бизнес, а прободная язва прикончила Питера Китинга-старшего 20 лет назад. Луиза Китинг осталась с домом, стоящим в конце респектабельной улицы, рентой от страховки за мужа — она не забывала аккуратно обновлять ее каждый год — и с сыном. Рента была более чем скромной, но с помощью пансиона и упорного стремления к цели миссис Китинг сводила концы с концами. Летом ей помогал сын, работая клерком в отеле или позируя для рекламы шляп. Ее сын, решила однажды миссис Китинг, займет достойное место в мире, и она вцепилась в эту мысль мягко и неумолимо, словно пиявка. «Странно», — вспомнил Китинг. «Одно время я хотел стать художником». Но мать выбрала иное поле деятельности для проявления его таланта. «Архитектура», — сказала она. «Вот по-настоящему респектабельная профессия. Кроме того, ты встретишь самых известных людей». Он так и не понял, как и когда она подтолкнула его к этой профессии. Странно, думал Китинг, что он годами не вспоминал о своем юношеском стремлении. Странно, что теперь воспоминание причиняет ему боль. «Ладно, этот вечер и предназначен для того, чтобы все вспомнить и забыть навсегда. Архитекторы, — думал он, — всегда делают блестящую карьеру. А терпели они когда-нибудь неудачи, взойдя на вершину?» Он вдруг вспомнил Генри Камерона, который 20 лет назад строил небоскребы, а сегодня превратился в старого пьяницу с конторой в какой-то трущобе. Китинг содрогнулся и пошел быстрее. Он на ходу задумался, смотрят ли на него люди. Он начал следить за прямоугольниками освещенных окон. Когда занавеска колыхалась и голова прислонялась к стеклу, он пытался угадать, не для того ли это, чтобы взглянуть, как он проходит. Если и нет, то когда-нибудь так будет. Когда-нибудь они все будут смотреть. Говард Рорк сидел на ступенях крыльца, когда Китинг подошел к дому. Он сидел, отклонившись назад, опираясь локтями о ступени, вытянув длинные ноги. Вьюнок оплел колонны крыльца, словно отгораживая дом от света фонаря, стоящего на углу. Тусклый шар электрического фонаря в ночном весеннем воздухе казался волшебным. От его тихого света улица становилась глуше и мягче. Фонарь висел одиноко, словно прореха во тьме, окутав темнотой все, кроме нескольких веток с густой листвой, застывших на самом ее краю. Легкий намек, переходящий в уверенность, что в темноте нет ничего, кроме моря листьев. На фоне безучастного стеклянного шара фонаря листья казались более живыми. Его свечение поглотило цвет листьев, пообещав вернуть при дневном свете краски в несколько раз ярче. Волшебный свет фонаря словно ладошками закрывал глаза, оставляя взамен необъяснимое ощущение. Ни запах, ни прохладу, а все вместе. Ощущение весны и безграничного пространства. Китинг остановился, различив в темноте нелепо рыжие волосы. Это был единственный человек, которого он хотел увидеть сегодня вечером. Он обрадовался и немного испугался, застав Рорка в одиночестве. «Поздравляю, Питер», — сказал Рорк. «Спасибо». Китинг был удивлен, обнаружив, что испытывает большее удовольствие, чем от других поздравлений, полученных в этот день. Он несмело обрадовался поздравлению Рорка и назвал себя за это глупцом. «Кстати, ты знаешь или...» Он добавил осторожно. «Мама сказала тебе?» «Сказала». «Она не должна была». «Почему?» «Слушай, Говард, ты знаешь, что я ужасно сожалею о твоем...» Рорк откинул голову назад и посмотрел на него. «Брось», — сказал Рорк. «Я... Есть кое-что, о чем я хочу с тобой поговорить, Говард. Попросить твоего совета. Не возражаешь, если я сяду?» «О чем?» Китинг сел на ступени. В присутствии Рорка он никогда не мог играть какую-либо роль, а сегодня просто не хотел. Он услышал шелест листа, падающего на землю. Это был тонкий, прозрачный весенний звук. Он осознал в этот момент, что привязался к Рорку, и в этой привязанности засели боль, изумление и беспомощность. «Ты не будешь думать, — сказал Китинг мягко, с полной искренностью, — что это ужасно с моей стороны. Спрашивать тебя о своих делах, в то время как тебя только что...» «Я сказал, брось. Так в чем дело?» «Знаешь, я часто думал, что ты сумасшедший. Но я знаю, что ты много знаешь о ней, об архитектуре. Я имею в виду, знаешь то, чего эти глупцы никогда не знали. И я знаю, что ты любишь свое дело, как они никогда не полюбят», — сказал Китинг с неожиданной для самого себя искренностью. «Ну?» Ну, я не знаю, почему должен был прийти к тебе, но... Говард, я никогда раньше этого не говорил. Видишь ли, для меня твое мнение важнее мнения декана. Я, возможно, последую деканскому, но просто твое мне ближе. Я не знаю, почему. И я не знаю, зачем говорю это. Рорк повернулся к нему, посмотрел и рассмеялся. Это был молодой и дружеский смех, который так редко можно было слышать от Рорка, и Китингу показалось, будто кто-то доверительно взял его за руку. Он забыл, что его ждут развлечения в Бостоне. «Валяй», — сказал Рорк. «Ты же не боишься меня, так ведь? О чем ты хотел спросить?» «О моей стипендии на учебу в Париже. Я получил приз Общества архитектурного просвещения». «Да?» «На 4 года. Но, с другой стороны, Гай Франкон недавно предложил мне работать у него. Сегодня он сказал, что предложение все еще в силе, и я не знаю, что выбрать». Рорк смотрел на него. Его пальцы выбивали на ступеньки медленный ритм. «Если хочешь моего совета, Питер», — сказал он наконец, — «то ты уже сделал ошибку. Спрашивай меня. Спрашивай любого. Никогда никого не спрашивай. Тем более о своей работе. Разве ты сам не знаешь, чего хочешь? Как можно жить, не зная этого?» «Видишь ли, поэтому я и восхищаюсь тобой, Говард. Ты всегда знаешь». «Давай без комплиментов». «Но я именно это имел в виду. Как получается, что ты всегда можешь принять решение сам?» «Как получается, что ты позволяешь другим решать за тебя?» «Но, видишь ли, я не уверен, Говард. Я никогда в себе не уверен. Я не знаю, действительно ли я так хорош, как обо мне говорят. Я бы не признался в этом никому, кроме тебя. Думаю, это потому, что ты всегда так уверен в себе. Я...» «Питти!» — раздался сзади громкий голос миссис Китинг. «Питти, милый, что вы там делаете?» Она стояла в дверях, в своем лучшем платье из бордовой тафты, счастливая и злая. «Я сижу здесь одна-одинешенька, жду тебя. Что же ты сидишь на этих грязных ступенях во фраке? Вставай немедленно. Давайте в дом, мальчики. Горячий шоколад и печенье готовы». «Но, мама, я хотел поговорить с Говардом о важном деле», — сказал Китинг, но встал. Казалось, она не услышала его слов. Она вошла в дом. Китинг последовал за ней. Рорк посмотрел ему вслед, пожал плечами, встал и вошел тоже. Миссис Китинг устроилась в кресле, деликатно хрустнув накрахмаленной юбкой. «Ну?» — спросила она. «О чем вы там секретничали?» Китинг потрогал пепельницу, подобрал спичечный коробок и бросил его. Затем, не обращая на мать внимания, повернулся к Рорку. «Слушай, Говард, оставь свою позу», — сказал он, повысив голос. «Плюнуть мне на стипендию и идти работать или ухватиться за школу изящных искусств, чтобы поразить наших провинциалов, а Франкон пусть ждет. Как ты думаешь?» Но что-то ушло. Неуловимо изменилось. Момент был упущен. «Теперь, Питти, позволь мне», — начала миссис Китинг. «Ах, мама, подожди минуту. Говард, я должен все тщательно взвесить. Не каждый может получить такую стипендию. Если тебя так оценивают, значит, ты того заслуживаешь. Курс в парижской школе. Ты ведь знаешь, как это важно». «Не знаю», — сказал Рорк. «О, черт. Я знаю твои безумные идеи, но я говорю практически, с точки зрения человека в моем положении. Забудем на время об идеалах. Речь идет о...» «Ты не хочешь моего совета», — сказал Рорк. «Еще как хочу. Я же спрашиваю тебя». Но Китинг никогда не мог быть самим собой при свидетелях, любых свидетелях. Что-то ушло. Он не знал, что именно, но ему показалось, что Рорк знает. Глаза Говарда заставляли его чувствовать себя неуютно, и это его злило. «Я хочу заниматься архитектурой», — набросился на Рорка Китинг. «А не говорить о ней. Старая школа дает престиж, ставит выше рядовых экс-водопроводчиков, которые думают, что могут строить. А с другой стороны, место у Франкона, причем предложенное лично Гаем Франконом». Рорк отвернулся. «Многие ли сравняются со мной?» Без оглядки продолжал Китинг. «Через год они будут хвастать, что работают на Смита или Джонса, если вообще найдут работу. В то время как я буду у Франкона и Хейера». «Ты совершенно прав, Питер», — сказала миссис Китинг, поднимаясь. «Что в подобном вопросе не хочешь советоваться со своей матерью? Это слишком важно. Я оставлю вас с мистером Рорком. Решайте вдвоем». Он посмотрел на мать. Он не хотел слышать ее мнение по этому поводу. Он знал, что единственная возможность решить самому — это принять решение до того, как она выскажется. Она остановилась, глядя на него, готовая повернуться и покинуть комнату. Он знал, что это не поза. Она уйдет, если он пожелает. Он хотел, чтобы она ушла. Хотел отчаянно. И сказал: «Это несправедливо, мама. Как ты можешь так говорить? Конечно, я хочу знать твое мнение. Как... что ты думаешь?» Она проигнорировала явное раздражение в его голосе и улыбнулась. «Питти, я никогда ничего не думаю. Только тебе решать, и всегда было так». «Ладно». Нерешительно начал он, искоса наблюдая за ней. «Если я отправлюсь в Париж...» «Прекрасно», — сказала миссис Китинг. «Поезжай в Париж. Это отличное место, за целый океан от твоего дома. Конечно, если ты уедешь, мистер Франкон возьмет кого-то другого. Люди будут говорить об этом. Все знают, что мистер Франкон каждый год выбирает лучшего парня из Стентона для своей фирмы. Хотела бы я знать, что скажут люди, если кто-то другой получит это место. Но я полагаю, что это не важно». «Что? Что скажут люди?» «Ничего особенного, я полагаю, только то, что другой был лучшим в вашем выпуске. Я полагаю, он возьмет Шлинкера». «Нет!» Он задохнулся в ярости. «Только не Шлинкера!» «Да», — ласково сказала она. «Шлинкера». «Но...» «Но почему тебя должно беспокоить, что скажут люди? Ведь главное — угодить самому себе». «И ты думаешь, что Франкон?» «Почему я должна думать о мистере Франконе? Это имя для меня ничего не значит». «Мама, ты хочешь, чтобы я работал у Франкона?» «Я ничего не хочу, Питти. Ты хозяин. Тебе решать». У Китинга мелькнула мысль, действительно ли он любит свою мать. Но она была его матерью, а по всеобщему убеждению этот факт автоматически означал, что он ее любит. И все чувства, которые он к ней испытывал, он привык считать любовью. Он не знал, почему обязан считаться с ее мнением. Она была его матерью, и предполагалось, что это заменяет все почему. «Да, конечно, мама. Но... да, я знаю, но Говард...» Это была мольба о помощи. Рорк полулежал в углу на софе, развалившись как котенок. Это часто изумляло Китинга. Он видел Рорка то движущимся с беззвучной собранностью и точностью кота, то покошачьи расслабленным, обмякшим, как будто в его теле не было ни единой кости. Говард Рорк взглянул на него и сказал: «Питер, ты знаешь мое отношение к каждому из этих вариантов. Выбирай меньшее из зол. Чему ты научишься в школе изящных искусств? Только строить ренессансные палаццо и опереточные декорации. Они убьют все, на что ты способен сам. Иногда, когда тебе разрешают, у тебя получается очень неплохо. Если ты действительно хочешь учиться, иди работать. Франкон – ублюдок и дурак, но ты будешь строить. Это подготовит тебя к самостоятельной работе намного быстрее». «Даже мистер Рорк иногда говорит разумные вещи», — сказала миссис Китинг. «Хоть и выражается, как водитель грузовика». «Ты действительно думаешь, что у меня получается неплохо?» Китинг смотрел на него так, будто в его глазах застыло отражение этой фразы, а все прочее значения не имело. «Время от времени», — сказал Рорк. «Нечасто». «Теперь, когда все решено...» — начала миссис Китинг. «Я... мне нужно это обдумать, мама». «Теперь, когда все решено, как насчет горячего шоколада? Я подам его сию минуту». Она улыбнулась сыну невинной улыбкой, говорящей о ее благодарности и послушании, и прошелестела прочь из комнаты. Китинг нервно зашагал по комнате, закурил, отрывисто выплевывая клубы дыма, а потом посмотрел на Рорка. «Что ты теперь собираешься делать, Говард?» «Я?» «Я понимаю, очень некрасиво, что я все о себе да о себе. Мама хочет как лучше, но она сводит меня с ума. Ладно, к черту. Так что ты намерен делать?» «Поеду в Нью-Йорк». «О, замечательно. Искать работу?» «Искать работу». «В архитектуре?» «В архитектуре, Питер». «Это прекрасно. Я рад. Есть какие-нибудь определенные планы?» «Я собираюсь работать у Генри Камерона». «О, нет! Говард!» Рорк молча и не спеша улыбнулся. Уголки его рта заострились. «Да, Но он ничтожество. Он больше никто. О, я знаю, у него все еще есть имя. Но он вышел в тираж. Он никогда не получает крупных заказов. Несколько лет не имел вообще никаких. Говорят, его контора просто дыра. Какое будущее ждет тебя у него? Чему ты научишься? Немногому. Только строить. Ради бога. Нельзя же так жить. Умышленно губить себя. Мне казалось... Ну да, мне казалось, что ты сегодня кое-что понял. Понял. Слушай, Говард, если это потому, что тебе представляется, что теперь больше никто тебя не возьмет, никто лучше Камерона, то я помогу тебе. Зачем же дело стало? Я буду работать у старика Франкона, завяжу знакомство и... Спасибо, Питер, но в этом нет необходимости. Это решено. Что он сказал? Кто? Камерон. Я с ним еще не встречался. Снаружи раздался гудок автомобиля. Китинг опомнился, побежал переодеваться, столкнулся в дверях с матерью, сбив чашку с нагруженного подноса. «Питти!» «Ничего, мама!» Он схватил ее за локти. «Я спешу, милая. Маленькая вечеринка с ребятами. Нет-нет, не говори ничего, я не задержусь. И слушай, мы отпразднуем мое поступление к Франкону и Хейеру». Он порывисто, с избытком веселья, время от времени делавшим его совершенно неотразимым, поцеловал ее и, вылетев из комнаты, побежал наверх. Миссис Китинг с упреком и удовольствием взволнованно покачала головой. В своей комнате, разбрасывая одежду во всех направлениях, Китинг вдруг подумал о телеграмме, которую он отправит в Нью-Йорк. Он весь день не вспоминал об этой трепетной теме, но мысль о телеграмме пришла к нему с ощущением того, что это надо сделать срочно. Он хотел отправить эту телеграмму сейчас, немедленно. Он неразборчиво нацарапал на клочке бумаги. «Кэти, любимая, еду, Нью-Йорк, работа Франкона, люблю, всегда, Питер». Этой ночью Китинг мчался по направлению к Бостону, зажатый между двумя парнями. Ветер и дорога со свистом проносились мимо. И он думал, что мир сейчас открывается для него подобно темноте, разбегающейся перед качающимися вверх-вниз лучами фар. Он свободен. Он готов. В ближайшие годы, очень скоро, ведь в быстром беге автомобиля времени не существовало, его имя прозвучит как сигнал горна, вырывая людей из сна. Он готов творить великие вещи, изумительные вещи, вещи непревзойденные О, черт! В архитектуре.